а если понадобится, и с помощью новых, специально для этой цели созданных. Вплоть до заключения контрактов на фрахтование? Да, никаких ограничений, кроме тайны. Я хочу, чтобы никто ничего не заподозрил. Фрахтование судов с июля месяца, при том, что реально использовать их можно будет только с 15 ноября, потребует немыслимых капиталовложений. К тому же прибыли не будет в течение нескольких месяцев, заметил Субис. Это обстоятельство я учел, Поль, ответил Климрот. Мы будем изучать каждый вариант в отдельности, сокращая, насколько возможно, периоды непроизводительных расходов. Существует целая система ходов, которая известна вам не хуже, чем мне, но в крайнем случае я готов пойти на некоторые жертвы. Операция началась с исходного капитала в 50 миллионов долларов. Деньги поступали через множество банков, но в основном от страховой компании трех банков, в числе которых был Хант Манхэттен, а также из Гонконга и от группы финансистов, объединенных стараниями Несима. С самого начала, то есть с августа 1951 года, между Дэвидом Сатиньязом и Рэбом Климродом была налажена совершенно особая система связи, срочные вызовы. Система эта была абсолютно необходима, так как Климрод постоянно исчезал, и зачастую на долгое время, как это происходило, например, с мая 1955 по июнь 1956 года. Но на протяжении 30 лет срочным вызовам прибегали очень редко. Впервые систему применили в мае 1956 года. Кодовыми словами были «Бразилия», затем в той же фразе «Гавайи» и «Сан-Франциско». Звонили издалека, из Рима. Сатиньяз взял трубку сразу после того, как прочитал телеграмму, оставленную на его столе одной из секретарш. В тексте присутствовали три кодовых слова. «Мне надо поговорить с ним», — сказал, не называя себя, незнакомый мужчина Сатиньязу. Он говорил по-английски с довольно заметным акцентом. «Звоните в Рио господину Хаасу, X2AC. Номер телефона. Будьте добры», — сразу прервал его собеседник. «Я предпочел бы не делать этого. Не могли бы вы сами передать ему кое-что?» «Конечно. Только два слова. Шенкендов. Называю по буквам». «Больше ничего?» «Ничего. Спасибо». Трубку повесили. Сатиньяз сам позвонил в Рио и, конечно же, попал на Диего Хаоса. Он повторил ему эти два слова. Маленький аргентинец никак на них не отреагировал, ограничившись лишь несколькими издевательскими замечаниями в адрес мерзкой погоды, которая наверняка установилась в Нью-Йорке, затем пригласил Сатиньяза приехать на неделю-две в его дом в Ипанеме. Сатиньяз чуть ли не открыто презирал Хаоса, но ответил, что с радостью примет приглашение, как только представится свободное время, и повесил трубку, даже не назвав имени Рэба. Таинственный звонок из Рима был, по сути, единственным показателем, позволившим ему предположить, что информатором Климрода в данном случае был израильтянин по имени Яэль Байниш. Доказательств, правда, не было. И тот же звонок убедил его в том, что возвращение Климрода в начале лета 1956 года было вовсе не случайным. Израильское нападение в Синае произошло 29 октября 1956 года в 17 часов. Французские и английские десантники раскрыли свои парашюты 5 ноября в 7:15 утра. Через 8 дней главы арабских государств собравшиеся в Бейруте, подтвердили свое намерение не открывать Суэцкий канал —